Каупервуд чутьем угадал, что перед ним начальник тюрьмы. «Мистер Десмос, если не ошибаюсь, почтительно и любезно осведомился он». «Да, сэр, это я», — отвечал Десмос, все более и более одолеваемый любопытством. «Не слишком уютные у нас хоромы, как вы скажете?» Начальник тюрьмы дружелюбно осклабился, обнажив два ряда ровных зубов. В этой улыбке было что-то звериное. «Да, конечно, мистер Десмос», — подтвердил Каупервуд, стоя по-солдатски на вытяжку. «Впрочем, я и не думал, что попаду в шикарный отель», — с улыбкой добавил он. «Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, мистер Каупервуд?» — спросил Десмос, у которого мгновенно мелькнула мысль, что такой человек, пожалуй, со временем еще пригодится. «Я имел беседу с вашим адвокатом». Каупервуд был весьма обрадован этим обращением, мистер. «Так вот откуда дует ветер. Ну что ж, значит, можно ожидать, что здесь ему будет не так уж скверно. Немного терпения, надо прощупать этого человека». «Я не хочу просить вас ни о чем таком, что вам будет затруднительно исполнить», — учтиво отвечал Каупервуд. «Но кое-что мне все-таки очень хотелось бы изменить. Я хотел бы иметь простыни, и потом, может быть, вы разрешите, чтобы мне передали из дому теплое белье, то, которое сейчас на мне очень неудобно». «Да, по правде сказать, эта шерсть не из лучших», — с невозмутимым спокойствием отозвался Десмос. «Ее выделывают где-то здесь же, в Пенсильвании, для нужд штата. Против того, чтобы вы носили собственное белье, если вам так угодно, я не возражаю. Равно и насчет простынь. Если они у вас будут, можете пользоваться. Только не надо слишком торопиться, а то всегда находится много охотников поучать начальника тюрьмы, как ему относиться к своим обязанностям». «Я прекрасно понимаю это», — отвечал Каупервуд, — «и бесконечно вам признателен. Вы можете быть уверены, что все сделанное вами для меня будет оценено по достоинству и не пойдет вам в ущерб. За этими стенами у меня есть немало друзей, которые со временем вас отблагодарят». Он говорил медленно и внушительно, не сводя с начальника пристального взгляда. На Десмоса его слова произвели должное впечатление. «Хорошо, хорошо», — сказал он все тем же дружелюбным тоном. «Многого я, конечно, обещать не могу. Правила? Есть правила. Но кое-что, безусловно, можно сделать, так как эти правила допускают известные поблажки для заключенных примерного поведения. Если желаете, мы дадим вам более удобный стул и несколько книг. Если вы еще занимаетесь делами, я ни в коем случае не стану вам в этом препятствовать. Конечно, мы не можем позволить, чтобы здесь то и дело шныряли люди. Тюрьма не торговая контора. Но препятствовать вам время от времени видеться кое с кем из ваших друзей я тоже не собираюсь. Что касается вашей корреспонденции... Ну что ж, на первых порах нам придется ее просматривать согласно общим правилам, а там будет видно. Многого, повторяю, я обещать не могу. Подождем, пока вас не переведут из этого флигеля вниз. Там есть несколько камер с двориками, и если окажутся свободные...»